Селестина Бьеншон приехала в Англию еще в 1910 году, 16-летней девочкой, петь и танцевать в «Альгамбра Фали» Генри Пелиссьера. Она была очень миловидной и полненькой, ровно в той степени, какая в ту эпоху считалась непременным условием красоты. Танцевала она грациозно, и хотя пению не училась, у нее было приятное, звонкое от природы поставленное сопрано. Она быстро приобрела свою долю поклонников в толпе у артистического входа, которые посылали ей за кулисы букеты и корзины цветов, яростно соперничая за право накормить и напоить ее после спектакля в кафе «Европа» на Лестер-сквер. До трех утра они ели и пили шампанское среди писателей, актрис, молодых отпрысков титулованных семей и прочих, кто составлял этот полусвет. А затем Селестина на извозчике возвращалась в куда менее фешенебельные окрестности Финсбери-парка. Иногда одна, чаще нет. Она все еще вспоминала эти годы, продлившиеся до начала Первой мировой войны, как лучшее время своей жизни. Но Селестина, дочь французских крестьян, была реалисткой. В отличие от некоторых своих подруг в Альгамбре, она принимала букеты и подарки, но не ожидала предложений руки и сердца. Бесспорно, подобное иногда случалось, но крайне редко. Селестину вполне устраивали сменявшие друг друга покровители. Возвращаться во Францию ей не хотелось. Шли годы, цвет ее юности увидал, и покровители становились менее аристократичными и менее молодыми, но Селестина принимала это как должное. Это было естественно, неизбежно и не действовало на нее удручающе. Теперь, в 1940 году, ей было 46 лет, и она находилась на содержании у удалившегося на покой дельца, который жил в Хове. Весь свой скудный капитал он вложил в многоквартирные дома в Лондоне и окрестных графствах. Селестину это устраивало, посещал он ее не чаще 1-2 раз в неделю. К тому же он редко интересовался, как она проводит остальное время. Ему было 64 года, и Селестина искренне к нему привязалась. Он заметно поугас, но был гораздо ласковее многих прежних ее любовников. Оплачивал ее квартиру на Мейда-Вейл, назначил ей небольшое содержание, из которого она каждую неделю умудрялась кое-что откладывать на черный день, и не гнушался разговаривать с ней, что она очень ценила. Селестине в голову не приходило, что она его обманывает. Часы, проведенные с другими джентльменами, просто никакого отношения к их договору не имели, и никакого вреда принести не могли, поскольку оставались необнаруженными. Селестина очень рано поняла, что чем меньше знают мужчины, тем лучше. Они приходили к ней ради одного, и она обслуживала их во всю меру своих немалых способностей. Ей очень повезло, что война забросила в Лондон столько французов, несколько часов, проведенных с французским офицером, обеспечили ей неиссякаемый поток довольных клиентов в военной форме. Ее картонные карточки хранились теперь в бумажниках многих членов штаба генерала де Голля, и Селестину это радовало. Небольшой дополнительный доход, дух патриотизма, да и вообще после стольких лет было приятно снова болтать в будуаре по-французски. Проходя мимо штаб-квартиры свободной Франции, Селестина непременно посылала зданию воздушный поцелуй и молча желала молодым людям в его стенах удачи. Она приняла как большую честь возможность услужить блестящему молодому наследнику барону де Шевиньи и была очень польщена, когда в заключении довольно бурных совокуплений он объяснил ей, как способен объяснить только француз, злосчастные терзания своего младшего брата. Выступать в такой роли ей уже доводилось, и она сразу ждала согласия. Ей любопытно было познакомиться с юным Эдуардом, и, улыбаясь про себя, она подумала, что с ее помощью он, возможно, станет куда более искусным любовником, чем его энергичный, но прямолинейный брат. К встрече с ним она готовилась очень тщательно, по опыту зная, что костюм во вкусе клиентов постарше, черный кружевной корсет, стягивающий талию и выпячивающий, не закрывая ее, полные груди, пышные подвязки, тончайшие чулки и прозрачный пеньюар, скорее всего, перепугает мальчика. Когда она кончила одеваться для него, то осталась довольна. Эротично, но не вызывающе. Вместо черного — белое, милые ленточки, кружева, и все скрыто халатом из голубого крепдышина. Она тщательно причесалась и всунула миниатюрные красивые ножки в голубые туфли на высоком каблуке, украшенные перьями марабу. Жан-Поль предусмотрительно снабдил ее бутылкой шампанского, которую она уже поставила в лед. Как и чайник на огонь, некоторые молодые люди в первый раз предпочитали чай. Закончив приготовление, она села ждать его. Эдуард отправился в незнакомый район Мейда-Вейл на такси. Приехал он в четверть третьего и 45 минут расхаживал по улицам в нервном волнении. Несколько раз он уже готов был подозвать проезжающие такси и вернуться домой, но это было бы трусостью. Как он посмотрит в глаза Жан-Полю? И в конце концов, ровно в 3 он подошел к двери и нажал звонок. Жан-Поль сказал 5 фунтов. Эдуарду это показалось не просто скаридным, но плебейским. Поэтому он забрал из запасов Итон-сквер большую коробку французских шоколадных конфет. В Лондоне теперь ничего подобного купить было невозможно. И положил внутрь 10-фунтовую купюру и тщательно вернул на место ленту и обертку. Кроме того, он купил у цветочницы букетик роз и теперь, ожидая у двери, перекладывал розы и конфеты из руки в руку. Никогда еще он не чувствовал себя таким растерянным, таким никчемным, и никогда еще не испытывал столь полного отсутствия хоть какого-то интереса к женщинам. Но все переменилось. Едва Селестина открыла дверь, вспорхнула впереди него по лестнице, стуча туфельками с перьями, и пригласила войти в гостиную. Она весело болтала по-французски, и его смущение тут же рассеялось. Она налила ему шампанского, и он осушил бокал одним глотком. А потом, к величайшему его облегчению, она просто села и завела разговор, словно они были старыми друзьями. Эдуард смотрел на нее и думал, что она, возможно, не так уж юна, но зато обворожительна. Она напомнила ему картины Ренуара в отцовской коллекции, отливающие червонным золотом высоко зачесанные волосы, прядки, вьющиеся у глаз, ложащиеся на нежную шею. Глаза у нее были прозрачно-голубые, а крохотные морщинки в их уголках только придавали ласковость ее улыбке. Она не нуждалась в косметике и почти ею не пользовалась. Ее лицо все еще хранило свежесть и мягкие тона молодости. Он зачарованно глядел, как она качнула стройной ногой и повернула лодыжку, словно любуясь голубой туфелькой. Когда она наклонилась вперед, чтобы предложить ему еще бокал шампанского, а он вежливо отказался, ее халат приоткрылся, и он увидел манящий изгиб пышных грудей. Этого оказалось достаточно. Он с восторгом почувствовал, что его тело как будто отозвалось. И Селестина словно бы поняла, потому что встала и ласково повела его к себе в спальню, где к его все возрастающему восторгу сначала раздела его, а потом позволила ему снять с себя халат. С внезапной отчаянной самоуверенностью он опрокинул ее на белоснежные простыни и принялся страстно целовать. А менее чем через 5 минут, к своему мучительному, унизительному стыду, вдруг разрыдался. Селестина полулежала на подушках, крепко обнимая мальчика. Он сердито всхлипывал, уткнувшись ей в грудь, а она нежно по-матерински гладила его волосы, пока первый пароксизм злости и горя не миновал, и он не затих в ее объятиях. Она смотрела на темный затылок, и ее отзывчивое сердце преисполнялось состраданием. Если бы он только знал, этот красивый юный мальчик, что первый раз почти всегда бывает именно так, что он не первый и не последний мужчина, оплакивающий злыми слезами то, что ему представляется непростительным фиаско, которое довелось потерпеть только ему. Очень ласково, все время поглаживая его густые волосы, она заговорила. «Ну-ну, мой маленький, не нужно плакать. В первый раз всегда так, поверь мне. Ты взволнован, тебе не терпится. Но это только естественно. Не тревожься. Но ты кончил быстро, слишком быстро, как тебе кажется. И, может быть, ты вообразил, будто я обиделась? Да ничего подобного. Я принимаю это как комплимент, мон шери. Как комплимент, ты слышишь?» «В моем возрасте приятно убедиться, что ты еще можешь так сильно понравиться молодому человеку. А кроме того, у нас еще много времени, столько, сколько ты захочешь. И ты убедишься, Шири, что в твоем возрасте подобное пустяк, который тут же забывается. Шири, миленький, перевод с французского. В следующий раз... А их предстоит так много, будет гораздо лучше. А потом все лучше, пока, наконец, ты не начнешь учить меня. Ты будешь решать, ты будешь, как это говорится, ты будешь заказывать музыку». Она улыбнулась, все так же ласково поглаживая его по голове. «Неужели ты думаешь, Шири, что умение заниматься любовью мы получаем от рождения? Что мы, мужчины и женщины, в самый первый раз уже знаем, что делать, а также самый лучший, самый приятный способ, как это делать? Уверяю тебя, ничего подобного. Этому учатся, Шири, мало-помалу. Ну, как в школе. Только эти уроки приятны и доставляют всем наслаждение». Она улыбнулась в его волосы, почувствовав, как расслабляется его сильное юное тело. Скоро, — подумала она, — через минуту и гораздо раньше, чем он отдает себе отчет, у него снова встанет, и он будет готов заняться любовью во второй раз. Но пока не следует его торопить. Он как олененок, — подумала она, — маленький, робкий олененок. Что-то неожиданное, что-то грубое, и она вспугнет его. Внушит ему страх. Нет, надо быть нежной и неторопливой, медлить, медлить. А он красив, как красив. Она уже почти забыла, каким красивым может быть юношеское тело, гладкое, как у девушки, кожа, гибкость мышц, плотные округлости ягодиц, плоский живот, сильные бедра. Она ощутила медленно поднимающуюся блаженную волну желания. Что за глаза? Такая изумительная синева. И эти черные-черные волосы. Она погладила широкие плечи. Напряжение, сковавшее его тело, прошло. Она осторожно приподняла его и тоже села. «А теперь что-нибудь простое, телесное», — подумала она. «Да, пожалуй, так лучше всего». «Шири!» Она подняла его руки, придавая своей просьбе вид самой обычной услуги. По-моему, так не совсем честно. Ты выглядишь таким красивым, тебе удобно, а я... Она мне все еще это глупая вещь. А кроме того, она дразняще перехватила его взгляд. Она же теперь чуть-чуть мокрая, правда? Ты не поможешь мне расстегнуть ее? Да-да, на спине. Все эти крючочки и петельки, до них так трудно дотянуться. И чулки. Но для чего мне чулки? Сначала он снял чулки, затем дрожащими пальцами расстегнул белый кружевной корсет. Селестина осталась ногой. Она улыбалась ему, а Эдуард смотрел завороженным взглядом. Конечно, он видел такие картинки, Жан-Поль ему показывал, но живую ногую женщину он видел впервые. Он даже вообразить не мог такое роскошество плоти, такую прелесть. У Селестины были полные тяжелые груди с розовыми сосками, пышные бедра контрастировались еще тонкой талией, а между ногами темнел треугольник рыжевато-золотистых волос, курчавых, пружинищих на ощупь, таких заметных на фоне кремовой кожи. Почти машинально он потрогал ее там, слегка нажав на завитки волос, и, к его удивлению и радости, Селестина чуть-чуть застонала от его прикосновения. Он растерянно посмотрел на нее, и ее губы сморщились в улыбке, голубые глаза заблестели. «Но, да, ты удивлен? Почему? Мне очень приятно, когда ты трогаешь меня там. И мне будет приятно, я думаю, если ты меня поцелуешь. Один маленький поцелуйчик». Эдуард неуклюже обхватил ее руками и, наклонившись к ее лицу, целомудренно поцеловал ее сомкнутые губы, очень нежно, и Селестина испустила глубокий вздох. «Ах, как хорошо! Мне нравится, как ты целуешь. Еще прошу тебя». На этот раз, когда он прикоснулся к ее теплым мягким губам, она приоткрыла их. Эдуард чуть-чуть тронул их языком, и она снова вздохнула и прильнула к нему. «Так, миленький! О, да, так!» Она с нежной настойчивостью забрала его язык в рот, обнимая его так, чтобы он не прижимался к ней слишком сильно, чтобы совокуплялись только их рты. Эдуард ощутил экстатическую дрожь. Селестина принялась ласкать его шею, плечи, спину. И тут же он ощутил, как подпрыгнул и отвердел его член. Губы Селестины вздернулись в торжествующей улыбке. Она воркующе засмеялась и чуть отодвинулась, глядя вниз. «А, вот видишь, что произошло? И так быстро! Одна минута, и ты снова такой большой, большой, твердый, сильный. Ты настоящий мужчина, Шери. Ты знаешь это? Этим ты можешь доставить женщине такое наслаждение, Шери. Такое наслаждение». Она тщательно избегала прикосновения к нему, а когда он попытался снова опрокинуть ее на подушке, мягко его остановила и с упреком покачала головой. С радостью она увидела в его глазах дразнящий огонек. Его позабавило. «Отлично! Значит, он становится уверенным в себе». «Подождать?» — он улыбнулся. «Не слишком торопиться?» Селестина взяла его руку. «Ради меня», — сказала она нежно. «Ты знаешь, для женщины заниматься любовью — это чудо, и она хочет, чтобы оно длилось, не обрывалось вдруг. Она не всегда способна возбуждаться так же быстро, как мужчина, и он должен помочь ей». Она подняла его ладонь и прижала ее к соску. «Коснись меня тут, Шири. Ах, как я хочу, чтобы ты гладил меня вот здесь, видишь? Вот так. Да, вот так». Эдуард подсунул ладони под ее груди и ощутил их вес. Затем, сам не зная как, он сделал то, что жаждал сделать, о чем мечтал. Он пригнул лицо, целуя упругую плоть. потом уткнулся лицом в ложбину между ее грудями, приподнимал их, гладил, по очереди зажимал губами мягкие розовые соски. Он щекотал их языком и почувствовал, как они твердеют. По его телу пробежала судорога, и Селестина удержала его. «Тише, тише, миленький, не слишком быстро, тише». Он сдержался, помедлил, почувствовал, что напряжение проходит, и посмотрел на нее. Вот так тебе нравится?» Он снова взял сосок в губы и принялся сосать. На этот раз судорога пробежала по телу Селестины. «Но да, ты сам знаешь. Так, Эдуард, так». Селестина чувствовала, что ее собственное тело отзывается, кровь билась в жилах, словно невидимая цепь нервов соединяла ее груди и лона, и каждый этот нерв пел от наслаждения. Она почувствовала, что увлажняется, и ей уже было трудно сохранять неподвижность, ей хотелось раздвинуть ноги, позволить ему прикоснуться к ней там. «Он учится быстро», — мелькнуло у нее в голове, — «очень быстро». Он оторвался от ее груди и поцеловал в губы. «Но как ты красива! Как ты красива!» — бормотал он ей в рот. Его дыхание учащалось, и Селестина боролась с собственными инстинктами, боролась, чтобы поцелуй был медленным и нежным. Не чересчур страстным, не чересчур глубоким, не чересчур долгим. Пока еще... Его член упирался ей в живот, и она осторожно, бережно отодвинулась, чтобы высвободить его, опасаясь, что от давления он тут же кончит. Она позволила своим ладоням погладить его прекрасные плотные ягодицы и слегка подвинулась так, что теперь они лежали рядом. Когда она решила, что он опять чуть-чуть успокоился, то взяла его руку и поднесла к губам. «Ты такой чудесный! Такое чудесное чувство, когда ты прикасаешься ко мне. Ты это знаешь? По-моему, ты чувствуешь, как мне это нравится, да? Ты видишь, какими твердыми становятся мои соски, когда ты прикасаешься ко мне, когда целуешь меня там. Это первый признак, Эдуард, но есть и другие». Очень медленно она оттянула его руку вниз, через изгиб своего живота, к треугольнику золотых волос. Она задержала ее там, потом раздвинула ноги. «Чувствуешь? Тайное место женщины. То в ней, что известно только ее любовнику. Чувствуешь, Шири? Как мягко, как влажно. Это потому, что ты сделал так, что я хочу тебя, Эдуард. Очень хочу». Эдуард позволил, чтобы его руку увлекли в мягкое, влажное. Он раздвинул две мягкие губы и среди складок и складочек нащупал тайну, нащупал твердую шишечку. Он осторожно прикоснулся к ней указательным пальцем и изумился. Селестина вскрикнула, выгнулась. Он наклонился и поцеловал ее долгим, медленным, блаженным поцелуем, а его рука осторожно поглаживала, осторожно исследовала. Селестина пошевелилась под ним. Она приподняла колени и раздвинула ноги шире. Эдуарду она казалась невыразимо мягкой, невыразимо упругой, невыразимо и волшебно распахнутой. Он отнял руку, но Селестина взяла ее, поцеловала, и впервые в жизни Эдуард ощутил медовое благоухание женщины. Готовый для любовного действа, пряный, чуть солоноватый, точно запах обитателей морских волн. Он снова опустил руку, Селестина сделала движение навстречу, и его пальцы легко, нежно погрузились в нее. Он застонал, и Селестина поняла, что ей надо поторопиться. С ловкостью, рожденной опытом, она повернулась так, что он оказался между ее бедер. Ласково отодвинув его руку, она направила набухшую головку его члена в мягкое влагалище, ее губы чуть приподнялись, и он погрузился в нее. И тут она замерла, хотя его красота и нежность действовали на нее возбуждающе. и больше всего ей хотелось приподняться, втянуть его глубже, глубже. Но она не шевелилась, предоставляя все ему. На пятом движении он с судорожным криком кончил внутри нее, и Селестина нежно и бережно обвела его руками.